Глава 21. Правильное дело. Было уже далеко за полночь. По небу ходили темные лохматые тучи. Праздник закончился, блуждающие огоньки меж деревьев больше не летали. Артисты уехали на своем микроавтобусе. Выпускники разбрелись по кампусу. Сегодня общежития на ночь не закрывались. Кто-то догуливал, кто-то реализовывал свои романтические планы. По-всякому. Я ж, например, сматывал удлинители и готовился в одиночку опускать навес. Людвиг Аронович так и не появился, и вот это меня не на шутку растревожило. Чтобы обязательный и педантичный кхазат не пришел на работу, тут явно что-то случилось, что-то нехорошее, учитывая его состояние в последние дни. А еще Эля сбежала. Я потер губы тыльной стороной ладони, все еще не до конца веря в произошедшее между нами. Мы танцевали и целовались, это было взаправду. А потом музыка закончилась. Она мягко освободилась из моих рук, странно посмотрела на меня и сказала: «Миха, не ходи со мной, ладно?» Развернулась и почти побежала прочь. А у меня за спиной сцена, артисты, отсутствующий Людвиг Аронович и вообще состояние шока. Я даже не знаю, что для меня казалось более фантастичным. Инициация, попаданец или вот это вот все между мной и ней. Целоваться с девушкой, в которую влюблен, это вообще из какой-то вселенной. Я даже не знал, что делать дальше. Мне хотелось прыгать, орать, прижать Элю к себе и не отпускать ее, но она отстранилась и попросила не ходить. А у меня работа и никого, на кого можно эту работу сбросить или оставить. Пойду за ней, подставлю Лейхенберга. Если нас двоих не будет, сразу спалят. В общем, она ушла, а я вот стоял и скручивал удлинители. И никто меня не проверял, ни меня, конечно, ни Ароныча. У него же репутация трудоголика. Вздохнув, я ухватил удлинители в охапку и попер их в клетку. Запер в шкафчике у диджейского пульта, а потом вернулся, собрался с мыслями и привел в действие моторчики, которые опускают навес. Да, территория кампуса крепко защищена от неблагоприятных воздействий, но мало ли что. Тучи на небе вызывали серьезнейшие опасения. Шквалистый ветер, ливень, град, да что угодно. Купол над колледжем все это ослабит. Но уже лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорил дед Костя. Ладно, он говорил другое слово. Но оно мне не нравится. Ну, не крутое какое-то. Закончив с делами вокруг сцены и наблюдая за тем, как роботы-уборщики ликвидируют следы праздника, с мыльной пеной вычищая тротуарную плитку и выбрасывая в себя мусор, я принял решение бороться и искать, найти и и не сдаваться. Я сунул руки в карманы и двинул в сторону каморки Людвига Ароныча, очевидного места, откуда стоило начинать поиски. Заодно осматривался, прислушивался. Мне очень хотелось встретить Элю и сказать ей что-нибудь хорошее. Я не знаю. Получить хотя бы какое-то подтверждение, что мне все это не привиделось. Но сперва Аруныч. Дверь каморки столяра была приоткрыта. И вот это уже настораживало. «Тук-тук!» — подал голос я. «Людвиг Аронович, концерт закончился, я справился, навес даже опустил. Вы где? Вы в порядке?» Но вот мне никто не ответил. Я сунул голову внутрь, почуял набивший оскомину запах скоморожьего чая и не обнаружил внутри вообще никого. С моего прошлого визита тут мало что изменилось. Только количество изящных шахмат на верстаке увеличилось. Присмотревшись к ним, я, кажется, начал понимать, в чем дело. Было похоже на то, что гном взялся за сложный и срочный заказ и работал ночами, вытачивая и вырезая фигурки. Вот потому-то он и глушил это чертово снадобье. Что ж за спешка-то такая? Что за срочность? Неужто были нужны деньги? Или готовил кому-то уникальный подарок? А вообще стоило ли это угробленного здоровья? И вот где мне теперь искать этого кхазатского трудоголика? Ладно, плевать, прочешу весь кампус, обойду колледж по кругу, потом по спирали буду возвращаться к клетке. Но гнома бросать никак нельзя. Прикрыв за собою дверь, я слегка поежился от наступившей зябкости, раскатал рукава на рубашке, застегнул все пуговицы и двинулся вперед. И вдруг я затормозил. В свете фонаря что-то блеснуло черным глянцем в траве у самого бордюра. Наклонившись, я с большим удивлением поднял ту самую, потерянную столяром еще во время нашей с ним работы по сборке мебели, ключ-карту. У него уже имелась какая-то левая копия, а вот это — оригинальный старый ключ. Разумеется, я сунул карточку в карман и двинул дальше. Я потом разберусь. Я старался обходить стороной шумные компании, заседавшие тут и там по лавочкам. Они допивали шипучку, смеялись, ругались, слушали музыку, в общем, хорошо проводили время. И, конечно же, не стоило тревожить гуляющие парочки. Им точно было чем заняться. Кажется, на одной из качелей я увидел Ави с Фаечкой, но мешать им не стал. Мало ли. Вдруг там зарождалась большая кхазатская любовь и все такое прочее. А вот неприглядные мрачные темные углы, я туда заглядывал. А ну, как Людвиг Аронович валяется где-нибудь под кустами и помирает. Я не знаю, сколько я ходил. Вот так вот. Минут 20, полчаса, не знаю. Мне уже стало скучно, если честно. И к тому же кроссовки у меня почти промокли от влажной травы. Но то, что было скучно, не означало, что я бросил. Я ходил себе, ходил, крутил головой, искал гнома. А когда зашел за медблок, в заросли розовых кустов, вдруг услышал два молодых женских голоса, которые доносились из беседки, заплетенной вьющимися цветами. Говорили громким шепотом, да так, что понять сразу, кто именно там сидел и общался, было очень сложно. «Так себя ведет? Он что, не понимает, что со мной так нельзя? Откуда он такой взялся? Всем понятно, а ему нет. Я просто не могу себе представить. Послушай, ну, может, все не так драматично, как ты думаешь? И ты, и он маги-дворяне. Это нормально. Это было бы нормально, Анастасия Юрьевна, если бы я происходила из вассальных аристократов, ну, например, как Строев, присягнувших какому-нибудь клану, или из служилых, как Барбашин, ну, или, как вы, имела личное дворянство». Да даже из любого нормального клана — Трубецких, Волклоневских, Оболенских, Глинских. Он хороший, но обычный мальчик, пустоцвет, сирота. Вы же прекрасно понимаете, что с собой представляет моя семья. Мы с вами ведь знаем, как все будет дальше. Это ведь невозможно, просто невозможно. Анастасия Юрьевна? Неужто Кузевич легенькая? И с кем она там говорила? Нет, что с какой-то девчонкой, это понятно, но, блин, не хотел бы я быть на месте того парня, о котором шла речь. Вот вторая, которая помоложе, просто-напросто смешивала его с дерьмом, если называть вещи своими именами. Мол, он ей не ровня. Как по мне, именно так это и звучало. А потом у меня в голове щелкнуло что-то, и я все понял. «Эля», — сказала психолог, — «пойми, в конце концов, мы живем в государстве российском. У нас каждый волен выбирать, где и как жить. Даже кабальный работник из юридики. Но ведь ты же не кабальный работник. Ха, выбирать. Я Ермолова из семьи величайших темных магов России». Они прекратили шептаться и говорили громко, и голос Эли дрожал. А еще на небе разошлись тучи, и белая ночь вступила в свои права, так что я отлично видел, что это и вправду Эля, ибо сомнений быть не могло. «Вы даже не понимаете, что это такое!» А меня как будто пыльным мешком по голове шарахнули. Я стоял, держался за дерево и никак не мог поверить в то, что слышал. Оно никак не могло сойтись в моей голове со всем ее поведением в последние дни, с тем, как Эля на меня смотрела, как улыбалась, как ответила на поцелуй. Но с другой-то стороны, услышанное отлично ложилось на все ее странности, на вот этот вот рюкзачок на стульчике рядом с ней, на постоянный разрыв дистанции, на... В общем, что я знаю о девушках? Вот что творится у них в головах? Может быть, я реально ей понравился, и она чувствовала что-то. Но потом аристократическая накачка взяла свое, поигралась, и когда поняла, что все зашло слишком далеко, отправилась советоваться со старшей подружкой, и вот такое вот выдала. А я-то что? Ну, не дурак ли, а? Я ведь сам постоянно подчеркивал, что я голодранец. Ну, не хвастаться же папашкой в конце-то концов. Да и с Афанасием все понятно. Старший вяземский военный министр, бывший командующий группой армии Прут. Вот такой Ермоловым ровня. Ну, разве что сынок его ей не нравится. Ну, ничего, думаю, ничего, сговорятся. Больше я не слушал, что они там дальше делали в этой беседке. Я просто-напросто развернулся и пошел в сторону общаги. Нужно было искать Людвига Ароновича, но, если честно, мне теперь просто хотелось... Да просто дать кому-нибудь в морду мне хотелось. Я теперь не прятался, не обходил компании. Вышел в одной из боковых аллей и двинул вперед, сунув руки в карманы. А в голове как будто стучали барабаны, кулаки сжимались, разжимались. Я никак не мог справиться с собой, не мог понять, что же делать дальше. И вдруг мне в спину раздается негромкий свист. «Эй, новенький, есть в чем пожевать-то?» «Аристократы? Да ну нахрен! Очередное быдло, здесь тоже. Пожевать они просят, скоты!» Я знал, о чем они спрашивают. «Нет, не о ванильных сухариках и не о свиной тушенке. Судя по заплеванному зеленой слюной тротуару, эти ребятишки-спортсмены из сборной по киле жевали хавру. Туповатые придурки. Вот никогда не понимал спортсменов, которые жуют эту дрянь». «Я не дермоед», — откликнулся я, поворачиваясь к ним. «Не имею привычки жевать экскременты». «Чё ты сказал, Титов?» Кто-то стал из них вставать. «Титов», — шмыгнул носом я. «Я сказал то, что не имею привычки жевать говно. Хавра — это не что иное, как переработанное дерьмо одной хтонической твари из каракумской хтони, замешанное на сахалинском умию. Кстати, оно никак на магию не влияет. И восстанавливаться после тренировок тоже никак не помогает. Вы просто себе в рот говно суете и все. Так что живите теперь с этим, пацаны». И что характерно, эфир даже не дернулся. Никто из них не думал применять магию. Эти киловцы, они все накачанные, здоровенные, как лоси. У них же нет ограничения по весу, а мышечная масса во время прорыва в город с мечом реально может зарешать. Поэтому двое из этой компании двигались ко мне весьма уверенно. Ну что им какой-то новичок? Они были старшекурсниками. Я и фамилий-то их не знал. Так, видел пару раз на физре. Вот и все знакомство. Ребята пользовались послаблениями во время выпускного, занимались тут любимым делом, жевали остатки дерьма, хотели стрельнуть еще, а я вот начал выеживаться. Что, вторая отметка в личное дело? Да пофигу. Мне очень хотелось сделать что-то очень нехорошее. И вот случай нашел сам меня. И вот первый совершил богатырский замах, его кулак понесся к моей башке, но я успел нырнуть и врезать ему в печень. Все равно, что в каменную стену. Крепкий киловец. Я понятия не имею, пробил или нет. Второй ухватил меня за шиворот, потянул на себя, я крутанулся на месте и влупил хороший бэкфист ему в зубы. «Ах ты, сволочь!» На секунду мы разорвали дистанцию. Я увидел, как первый держится за бок, второй сплевывает красно-зеленую жижу изо рта. А потом мне прилетело ногой в спину, и я упал вперед, наткнувшись сначала на кулак парня с пробитой печенью, а потом и на коленок киловца с разбитыми губами. Я грянулся на тротуар, ударившись локтем и коленом. «Придурок, едь!» — сказал кто-то за моей спиной. И я узнал голос Вяземского. Он наклонился к самому моему уху и проговорил тихо, так, чтоб никто не слышал. «Титов, если Ермолова тебя тоже отшила, и ты весь такой из себя страдаешь, иди скрути петлю из удлинителя и повесься где-нибудь у нее под окнами. Но ты знаешь, я думаю, что она не оценит». Я пытался вдохнуть хоть капельку воздуха, но после удара коленом в солнечное сплетение вообще едва соображал, что происходит. Афанасий повысил голос, обращаясь к киловцам. «Господа, у меня для вас есть отличное предложение. Как насчет расписать 1000? У меня имеется кое-что из пялы для отличного продолжения вечера. Жду всех в моей комнате. Наш мальчик не будет никому ничего докладывать. У него и так отметка в личном деле. Ему проблемы не нужны, ведь верно, Титов. Ты сам знаешь, что повел себя как придурок и получил за дело. Так что нечего на этом акцентировать внимание. Да?» «Да!» — просипел я. Вяземский был кругом прав, хоть он и сволота. «Ну вот и молодцом!» — он похлопал меня по плечу. «Но если вдруг решишь вешаться, ты мне сделаешь очень большое одолжение. Перебьешься!» Наконец отдышался я и встал на одно колено. И пошло оно все нафиг. «Вот! Вот Титов, которого я знаю!» — усмехнулся молодой ледяной маг. «Выше нос кусок мяса. Во время военно-хтонической практики проси ко мне, слышишь? И вообще, не водись с нелюдями и с Ермоловой. Это говёная политика, поверь». И вот он зашагал по аллее, догоняя своих, что-то насвистывая. А я наконец-то распрямился и стоял, пытаясь отдышаться. Чувствуя, как пульсирует болью спина, ребра, лицо. Я смотрел на темную громаду нового корпуса, и в моей до звона пустой голове начало кое-что проясняться. Я, кажется, понял, где еще могу поискать Людвига Ароныча. И это, пожалуй, было сейчас самым важным, несмотря ни на что. Окно цокольного этажа того самого, которое при помощи отвертки Лейхтенберг взломал когда-то, оказалось приоткрытое. Да, там было темно, хоть глаз коли. И я ориентировался по эфирным нитям, вот они никогда не обманывали. Там внутри находилась одежда, обувь, тюбетейка, термос и сумка с инструментами. Да, я не мог почуять живой организм, но сравнительно небольшие предметы находились в моей власти. Среди инструментов имелся и фонарь, который я мигом притянул к себе и, ухватив его, включил. Тело Кхазада в неестественной позе лежало там, на бетонном полу подвала. «Ароныч, блин, да что ж это такое-то?» Я спустился внутрь, в два прыжка оказался рядом и склонился над гномом, ругаясь от боли в ребрах и спине. Столяр был жив. Жив! Конечно, он едва дышал, и глаза его закатились черт знает куда, под самый лоб. Руки, ноги были абсолютно расслаблены, болтались как плети, и весь он выглядел, ну, краше только в гроб кладут. Но дышал же. Вопрос, что ему помогло в прошлый раз? Водка? А где мне сейчас водку-то взять? В его коморке? Это тащить полумертвого Кхазада в коморку. Что за идиотская идея? Звать медиков? Но он ведь просил никому не говорить. А если вдруг помрет? Ненавижу выпускные. Я уселся рядом с гномом на пол, обхватил голову руками и на секунду закрыл глаза. Я почти готов был бежать в медблок. Просто решил дать себе лишние пару секунд, прикрыл глаза и с помощью телекинеза стал собирать его вещи, рассыпанные по полу, в ящик. А потом Людвиг Аронович всхрапнул, и я увидел перед собой ту самую дверь, светящуюся, сплошь состоящую из рун, рисунков, звезд и древесного орнамента. «Ай, горя на все!» — рявкнул я, и потянулся к этой двери, толкнув в каждую из рун эфирной нитью. Вдруг вокруг меня сгустилась тьма. Всякий свет померк, но потом вспыхнул снова, и я осознал себя в библиотеке, но не в моей. Нет, нет. Я сразу же понял, что это была библиотека Людвига Аруныча Лейхенберга. Дела шли здесь скверно. Это я наверняка мог сказать, не присматриваясь особенно. Половина печатных изданий валялась на полу в полнейшем беспорядке. На полках вместо них стояли какие-то книги, брошюрки, фолианты, тетрадки с очень характерными надписями на форзацах и обложках. Чай, чаек, надо попить, хлебнуть чайку, заварить покрепче, термос или заварочник, что лучше, и множество других подобных. Многие десятки, если не сотни томов. Настоящее нагромождение. Между этим хламом находились книжки про работу, а именно справочники по столярному делу, по электрике, сантехнике, монтажу, укладке камня, резьбе по дереву, электрогазосварке, плазменной резке, гравировке, чеканке, токарному, слесарному мастерству. Имелись инструкции на кучу всяких приборов, схемы сборки, разборки каких-то инструментов и вообще куча всего полезного. А еще множество альбомов с семейными фотографиями и, конечно же, стеллаж с ежедневниками. Огромный, полок на 120, не меньше. Пожил Людвиг Аронович на свете немало, но даже среди этих записей попадались дурацкие буклеты с рекламой скоморожьего чая, какие-то журнальчики с бодрыми старичками и старушками, прихлебывающими из чашек и прочая такая дичь. «Так», — сказал я, — «нафиг это дерьмо». Оглянувшись на дверь, я снова использовал свою силу и распахнул ее настежь. И принялся хватать телекинезом все эти чертовы тома, буклетики про чай и выбрасывать за дверь. Я, честно говоря, даже не задумывался, что действую внутри чужого сознания. Я просто работал, и все. Я знал, так Людвигу Ароновичу будет гораздо лучше. Я вышвыривал наружу макулатуру целыми стопками, работал прицельно, стараясь не задеть ничего важного, вообще ничего, кроме засравшей ему голову чайной темы. Признаюсь честно, я не знаю, сколько это заняло, час или полтора. Я потерял счет времени, да и вообще не очень представлял себе, как именно это работает. Внутри чужой памяти, сознания или что там визуализировала собой эта библиотека. Но было ясно, как божий день. Это только я видел библиотеку. Другой менталист наверняка видит по-своему. Как? Я понятия не имею. Но я книжный мальчик. И именно потому вижу книгохранилище. А книгохранилище в беспорядке. В общем, я выбросил все, что нашел про чай, и принялся за расстановку книг, валяющихся на полу. Вот если бы не телекинез, я бы провозился полжизни. Наверное. А так фильтровал достаточно быстро. Уцепил книжку, распахнул, посмотрел аннотацию, отправил на полку. И сортировал все по принципу деда Кости, который дед применял, когда учил меня наводить порядок в комнате. «Фрукты, фрукты, сиськи, сиськи», — говорил он, пока баба Вася не слышала. Подобное помещаем к подобному. То есть все, что касалось мастерового дела, шло в один угол. Все, что относилось к семье, в совершенно другой. Отдельный большой шкаф я забил гримуарами в твердых, как будто металлических обложках, сплошь набранные рунами на кхуздуле, и они просто орали «Не влезай, убьет!». От них веяло кровью и смертью. Я снова вспомнил про говорящую фамилию. К слову, инструкций по владению оружием у Лейхенберга было тут предостаточно. Автомат Татаринова, ручной гранатомет, огнемет, куча видов пулеметов, боевой молот, секира, полицейская дубинка. И все в таком же духе. Странное, стрёмное. Признаюсь, у меня страшно чесались руки все это прочитать. Ну, интересно же. Но вот имелось два «но». Первое и самое главное звучало очень просто. Это непорядочно. Вот нехорошо это лапами лезть в душу к человеку. Хирург, небось, лишнего в потрохах не вырезает, и уж тем более. Себе органы пациента не пересаживает, так что нет, нет и нет. Не круто воровать чужие навыки без спроса. Руслан Королев — это совершенно другое дело. Тут сравнивать нечего. Ну а второе «но» — это время. А вдруг будет все потеряно из-за моей медлительности? Спустя некоторое время все книжки стояли на полках по темам. Просто любо-дорого посмотреть. Финальными штрихами стала расстановка тетрадей с ежедневными записями по порядку и банальная уборка. Я просто смахнул пыль с мебели, лавок, табуреток, поставил их на ножки, выставил ровно стол, разложил на нем пищи и принадлежности, как положено, и провозгласил: «Ну вот, как-то так». Теперь библиотека Людвига Ароновича Лейхенберга походила на приличное заведение, а не на ужас библиофила. И я очень надеялся, что болезненная тяга к хазаду, к скоморожьему зелью, если и не пройдет совсем, то как минимум станет гораздо легче переноситься. Отряхнув руки, я шагнул за дверь и открыл глаза, сидя на полу перед гномом. Во рту я ощущал металлический привкус крови. У меня текло из носу, на губы, на подбородок, на рубашку. У меня голова кружилась, и все плыло перед глазами. И виной тому была отнюдь не драка с киловцами, это точно. «Эрдам ты, шайзе!» — послышался хрип Людвига Арунча. «Миха! Миха, это ты, Минхерц!» «Ай-ой!» — сказал я. «Очень рад, что вы не сдохли». «А я теперь долго не сдохну». Он лежал на спине и смотрел в потолок ясным, чистым взглядом. «Миха, ты спас меня, Ферштейн. Я не знаю, как и что ты сделал. Но я точно знаю, кому очень-очень нужна твоя помощь». «Да какая нахрен помощь, Людвиг Аронович? Мне б самому кони не двинуть». Я снял рубашку и стал вытирать ее кровь с лица. Кстати, выпускной закончился. Диплом я получил. Концерт тоже прошел нормально. Я присмотрел. «Миха, Миха». Он нашарил своей крепкой волосатой рукой мою ладонь. Цепко ее ухватил, как клещами. «Золотой ты парень. Я знаю, чего ты хочешь, Миха. Ты мечтаешь прочно встать на ноги. Мечтаешь быть самостоятельным, расправить плечи и идти вперед с высоко поднятой головой. Уже я-то понимаю, что тебе нужно, Миха. И я клянусь всеми темными водами Келет-Зарама и холодными ключами Кибелналы, я помогу тебе. И мы при этом заработаем просто невероятную кучу денег». «А я не меркантильный, Людвиг Аронович. Мне наконец-то удалось остановить кровь, и теперь она больше не текла из носу. Я просто так вам помог». «Миха, Миха», — он ухмыльнулся. «А кто тебе сказал, что меркантилизм — это плохо?» «Меркантилизм — это экономическая концепция, которая предполагает стимуляцию экспорта и ограничение импорта ради накопления ресурсов на реализацию своих целей», — выдал я. «Чего уж тут плохого действительно? Мне все очень нравится». «Давай, умник!» — Хазад зашевелился. «Помоги мне встать. У нас впереди чертовски много очень, очень хорошо оплачиваемой работы». Я помог ему встать, этому старому гному, и мы потихоньку пошли к выходу из нового корпуса, поддерживая один другого и не давая друг другу упасть. А вообще-то мне было плевать, что он там говорил про деньги. Ведь главное, я этой ночью хоть что-то, но сделал правильно. Thank you. Конец первого тома. Читал Сибиряк.